под властью тотального террора. Зимой 1944-45 года гестапо в Германии пытается замаскировать тот шокирующий факт, что многие приближенные Гитлера обратились против него. Гораздо позже, в 1983 году, один журналист из Deutsche Allgemeine Zeitung напишет, что если в 1940 году Гитлера поддерживало 60% населения, то к 1944 году этот показатель снизился до 5%. Гитлер чудом избежал смерти. Но эта деталь — только видимая часть айсберга. Вся армия травмирована террором, который теперь косит ее кадры, и число жертв которого уже превзошло число пострадавших 10 лет назад во время «Ночи длинных ножей». Разрушенные стены обклеены объявлениями, сулящими, например, награду в 1 000 000 марок за поимку Гёрдлера. Этот активный борец против нацизма, похоже, неуловим. Зато миллионы других мужчин, женщин, детей убиты. Даже эсэсовцы утратили уверенность в себе и своем будущем. Некоторые из них, уже, так сказать, под самый занавес, переходят к активному сопротивлению. Сам Гиммлер готовится предать фюрера. Реорганизованная гестапо упорно сражается с гигантским заговором, в данный момент парализованным, перешедшим к обороне, но имеющим огромный размах. Потребуются месяцы, чтобы сложить фрагменты головоломки и восстановить, как того требуют Гитлер и Геббельс, целостную картину оппозиционной деятельности военных из «Черной капеллы». Восстановить путем прослушивания телефонных переговоров, обысков, облав и сопоставлений разнородной информации, в том числе показаний, добытых под пыткой. Этот долгий и требующий терпения труд постепенно приводит следователей к ошеломляющим выводам. Уже известно, что в Берлине во всех министерствах имелись сотрудники, сочувствовавшие заговорщикам. Под подозрением находятся служащие самого Геббельса, например, генеральные директоры различных агентств массовой информации. Ильза, сестра Евы Браун, как выяснилось, имела контакты с агентами Фрицы. И не так важно, что ей были неизвестны их планы. Гораздо важнее другое. Все, даже министры, даже люди из ближайшего окружения Гитлера, оказались опутанными гидрами предательского вермахта, как написал в своей передовице журналист из Ангриффа. Между тем, упомянутые гидры уже пришли к убеждению, что всю ответственность за поражение Германии следует свалить на Гитлера.